Глава 7. «Спускайтесь, мисс Найт, если что, я вас поймаю!» Я с сомнением покосилась на темный зев колодца. После столкновения с токсичными испарениями желание погружаться в коллекторы Сент-Брука несколько поубавилось, но, сделав усилие, я взяла себя в руки. Тем более, что никаких прыжков веры не требовалось. К каменной стенке была прибита вполне добротная лестница. Был, правда, у спуска в юбке еще один пикантный нюанс, но на него я решила закрыть глаза. В конце концов, в тоннеле темно, и ничего лишнего лорд Айгер не увидит. Ведь так? Ох, не время стесняться. Я подвернула юбку, вызвав очередную волну шепотков среди уличных зевак, и решительно полезла вниз. Энтузиазма хватило ненадолго. Колодец был неприятно сырым, а лестница казалась почти бесконечной. Перчатки, и без того не самые чистые после неудачных попыток поднять люк, окончательно пришли в негодность. Подошвы ботинок скользили на железных перекладинах, покрытых мхом и плесенью. С каждым шагом круг света над головой становился все меньше и меньше, а ступеньки уводили все глубже и глубже в темноту. Голос лорда Айгера, усиленный эхом, подбадривал снизу. «Еще немного, мисс Найт, вы уже почти на дне!» Я хмыкнула про себя. Вот уж точно, ниже падать было некуда. Наконец, нога коснулась чего-то более основательного, чем железная перекладина, и в тот же момент на локтях сомкнулись крепкие пальцы лорда Тара. «Первый этап позади», — мужчина белозубо улыбнулся из темноты. «Дальше, уверен, будет куда интереснее». Я почувствовала, как он махнул рукой, и магический поток воздуха устремился вверх по колодцу, подхватывая оставленную наверху крышку люка. Круг света, словно месяц на темном небосводе, превратился в тонкий серп, а затем и вовсе исчез. Коллектор погрузился во мрак. Всего на мгновение. Щелчок пальцев, и воздух заполнился искрами, как будто нас с лордом Таром окутало живое облако из крошечных светлячков. Света от них хватало лишь на несколько метров вокруг, но и этого оказалось достаточно, чтобы разглядеть низкий свод потолка и мутную реку, текущую по глубокому желобу в шаге от нас. «Немного магии, университетские знания по естественным наукам», заметив мое любопытство, негромко прокомментировал лорд Айгер. «Не так хорошо, как пламя, зато безопасно, с учетом наличия в воздухе метана». «И очень красиво», — добавила я. Мужчина улыбнулся. «Рад слышать. Ведите, мисс Найт». Я аккуратно извлекла из тубуса магоскоп и активировала кристалл. Усики задвигались, нащупывая проявление магии, и, сделав оборот, уверенно показали куда-то вглубь подземной галереи. Там. Немедленно секунды я двинулась в указанном направлении. В том, что магоскоп вел нас именно к заветному святому источнику, я даже не сомневалась. Факты сходились один к одному. Аномалия под домом Таров, чудодейственная вода, родники, подключенные к городской системе водоснабжения, подрагивавшая стрелка в датчике магического фона. Еще немного, и мы окажемся у цели. Вот только добраться до заветного места по тоннелям, не соответствовавшим наземным улицам, оказалось непросто. В тесном темном пространстве я быстро потеряла чувство времени и направления и просто шла, ведомая показаниями магоскопа. Мы были близко, по-настоящему близко. Несколько поворотов, дважды пересеченное русло грязной реки, два шага в боковое ответвление подземной сети и... Я едва успела остановиться, чтобы не уткнуться носом в каменную стену, выросшую словно из ниоткуда. Тупик. Лорд Тар за спиной скептически хмыкнул. «Что скажете, мисс Найт?» Усики магоскопа уверенно тянулись вперед, но за время самостоятельной работы с чувствительным аппаратом я уже поняла, что он начисто игнорировал такие незначительные препятствия, как решетки, стены и металлическая обшивка труб. И этот случай явно был из таких. Магоскоп хотел, чтобы мы с адвокатом шли напролом, тогда как здравый смысл диктовал обойти неожиданное препятствие. Но не успела я посоветоваться с лордом Айгером, как тот проговорил. «За стеной что-то есть». Я повернулась к нему, удивленная. «Откуда вы знаете?» «Чувствую движение воздуха между камнями. Если разобрать кладку...» Он остановился на мгновение, задумавшись, и вдруг решительно шагнул вперед, спиной оттесняя меня от стены. «В сторону, мисс Найт, и прикройте голову!» Подчинилась беспрекословно. Разве что уберечь от возможного каменного дождя решила не себя, а драгоценный магоскоп, чьи усики, почувствовав сгущавшуюся вокруг лорда Тара магию, потянулись к мужчине, норовя обвить его светящиеся руки. Я крепко прижала аппарат к себе, спрятавшись за широкой спиной адвоката. И в этот момент лорд ударил. Бум! Грохот, многократно отраженный от низких сводов, оглушил. Камни с плеском посыпались в воду. Воздух наполнился пылью и запахом плесени, пробиравшимися даже сквозь щит лорда Айгера. Я закашлялась, вытирая выступившие слезы относительно чистой частью рукава. «Мисс Найт, Линет, вы в порядке?» «Да», — кивнула, проморгавшись. «А вы?» Лицо адвоката украсила пара свежих ссадин, но в остальном, кажется, мужчина не пострадал от рукотворного стенобитного орудия. «Все хорошо. Идем дальше?» Лорд Тар пролез первым и подал мне руку, помогая перебраться через полуразрушенную стену. Вслед за мужчиной я бесстрашно нырнула в темный лаз вместе с роем светляков и магоскопом и буквально застыла на месте от удивления, увидев длинный прямой коридор, чей конец терялся в темноте. Невероятно! Эта галерея точно отличалась от прочих. Своды здесь были ниже, кладка темнее, а плесени на стенах почти не было. И даже вода, бурно текущая по широкому желобу, казалась свежее и чище. Сердце пропустило удар. Вне всякого сомнения, здесь чувствовались руки мастеров самого Тайруса Маклифа. Оно, точно оно! Туда! Едва дыша от нервного предвкушения, я бросилась в темноту, куда жадно тянулись усики магоскопа. Источник уже близко. Адвокат поспешил за мной. Быстрее, быстрее. Пип, пип, пип. Мисс Найт! Крепкие пальцы сомкнулись вокруг запястья. Не ожидая прикосновения, я испуганно вскрикнула и обернулась, встретившись с недовольным взглядом. «Я же просил вас не отходить далеко», — рассерженно проговорил адвокат. «Мне тяжело поддерживать воздушный кокон на расстоянии, а без него вы могли задохнуться». «Это здесь», — перебила я его. «Милорд, это здесь. Мы почти у цели. Найденный вами тоннель, вы только посмотрите, какая тут старая кладка, ей лет 300, не меньше». Задержав дыхание, я провела пальцами по стене. Светляки лорда Тара послушно потянулись за моей рукой, освещая ровную поверхность. Каждый камень был подогнан один к одному с непревзойденной точностью, как делали только мастера древности. Основание уходившего в темноту свода поддерживала женская фигура. Рядом красовалось клеймо с витиеватым гербовым оттиском. «О, Тары сыновья, год!» Я повернулась к лорду Айгеру, не в силах сдержать дрожи в тоннеле. «Милорд, может быть так, что этот тоннель...» Но адвоката не интересовали старые стены, возведенные его далеким предком. Мужчина застыл без движения, точно охотничий пес, немигающим взглядом глядя в темноту. Изучать старинные находки мгновенно расхотелось. «Что случилось?» — осипшим шепотом спросила я. «Слышите? Что?» Я замолчала, внезапно осознав, что вокруг было далеко не так тихо, как мне казалось. Из темноты доносился еле слышный писк, да и сам мрак как будто ожил, наполнившись движением и жизнью. Темнота больше не казалась цельной? Нет. Она состояла из сотен и тысяч маленьких тел, подвижных, проворных и очень, очень голодных. Горло сдавило, и огулка сглотнула. По сердцу острыми крысиными коготками заскреблась тревога. «Что это?» «Основание для искового заявления к санитарной службе Сент-Брука», — мрачно скрипнул зубами лорд Тар. «Меня уверяли, что тоннели регулярно очищаются от грызунов. Ну ничего, теперь они попляшут, подумать только». «Милорд», — перебила я, нервно прижавшись к плечу мужчины. Писк усиливался, и это не могло не вызывать страха. «Уходим!» Не выпуская мои руки, лорд Тар потянул меня за собой к оставшейся далеко позади пробоине. «Быстро!» Но было поздно. Мы не успели сделать и шага, как оказались в ловушке. Крысы окружили нас. Темнота извивалась, пищала, царапала по полу острыми коготками, норовя прорваться внутрь окружавшего нас пятна света. Непривычные яркие искры пока останавливали их, но было понятно, что долго это не продлится. Пальцы лорда сжали мое запястье. «Встаньте за моей спиной, Линет!» — не оборачиваясь, проговорил мужчина. В голосе, обычно уверенном и спокойном, чувствовалось напряжение. «Приготовьтесь, и когда я скажу бежать, бегите!» «Что вы?» Я замолчала, не закончив фразы. Свечение искр стало ярче. Чувствительный магоскоп разразился механической трелью, уловив сгущавшуюся вокруг лорда Тара магию. Тьма отозвалась предвкушающим голодным писком. Вжух! Воздушный удар разорвал копошащийся мрак в клочья, наполнив коридор истеричным писком. Тени испуганно хлынули в стороны, открыв проход. «Линет, сейчас! Бежим!» Резкий окрик хлестнул по оголенным нервам. Я сорвалась с места. Пальцы лорда Тара, сомкнувшиеся на запястье, держали крепко, не давая потеряться или остановиться. Другой рукой адвокат направлял воздушные потоки, расчищая дорогу. Вжух! Вжух! Мы бежали, окруженные воздушным пузырем и коконом яркого света, а вокруг творился настоящий хаос. Визжали крысы, своды древнего коллектора сотрясались от высвобожденной магии, сбоку шумела вода, под ногами мелькали серые тени. Самые смелые грызуны, избежавшие воздушной волны лорда Тара, норовили вцепиться в лодыжки, уже не боясь нарушить хрупкую границу светового круга. Я с отвращением отшвыривала их прочь, внутренне содрогаясь при виде злых красных глаз и клочковатой темной шерсти. Коллекторные крысы Сент-Брука размерами не уступали хищникам со столичных помоек, вот только казались куда агрессивнее и опаснее, особенно с учетом того, что спрятаться нам было негде. Боже! Вжух! Вжух! Наконец, в нечетком блеклом свете показалась заветная пробоина, но не успели мы подобраться ближе, как оттуда хлынула привлеченная писком и светом новая стая хищников, отрезая нам путь к спасению. Лорд Тар потянул меня назад, но и там каменный пол был черен от крысиных тел. Адвокат вскинул руку, готовясь применить магию. «Боковая галерея!» — выкрикнула я, прежде чем он успел выпустить воздушный поток из раскрытой ладони. «Лорд Айгер!» «Понял!» — мгновенно откликнулся мужчина, меняя направление удара. «За мной!» И снова вперед в неизвестность, снова бежать, выбиваясь из сил, потеряв направление в кишащих крысами переходах. Воздушная магия расшвыривала в стороны мелких хищников, словно опавшие листья, но от этого их не становилось меньше. Казалось, будто весь подземный мир Сент-Брука стекся на охоту за нами. И хотя пока у лорда Тара хватало сил, чтобы наносить удар за ударом, недалек был тот миг, когда их окажется недостаточно. А значит, нужно что-то еще. Что-то, что поразило бы всех крыс разом, например... «Метан!» «Что?» — не оборачиваясь, переспросил лорд Айгер, продолжая тянуть меня за собой. «Вы сказали?» На более детальное объяснение сбившегося дыхания не хватало, так что приходилось часто переводить дух. «В тоннелях есть метан! Что, если поджечь?» Хватка мужчины стала крепче. «Слишком опасно, вы не сможете контролировать пламя такой силы, а мой воздушный щит испарится от контакта с огнем». «Не испарится, если нырнуть». Лорд Тар резко развернулся, и я от неожиданности врезалась в его грудь. Мужские руки обхватили меня за плечи, помогая удержать равновесие. «Да», — только и сказал адвокат, а я в который раз поразилась его способности ухватывать и обдумывать на лету даже самые сложные и спорные концепты. «Да, может сработать. Готовы?» Заметив, что мы остановились, крысы бросились вперед с торжествующим писком, так что времени на раздумье не оставалось. Я кивнула. «По моей команде. 3, 2...» Крепко прижав к груди магоскоп, я раскрыла ладони и собрала на кончиках пальцев всю силу, что была мне доступна. 1. Огненный шар алой лилии расцвел на ладони, поджигая скопившийся в воздухе взрывоопасный газ. Крысы замедлили бег, предвкушение в тоненьких голосках сменилось ужасом. Первые ряды, раньше других заметившие опасность, хлынули назад, Началась паника и давка, что лишь дало пламени новые жертвы. В воздухе отчетливо запахло паленой шерстью и плотью. Визг прокатился по тоннелям вместе с огненным валом. Но я этого уже не слышала, утянутая лордом Таром в глубину Сент-Брукского коллектора. Плюх! Хоть я и была готова к худшему, погружение в ледяную реку оказалось настоящим шоком. Бурный поток подхватил меня, точно щепку, увлекая на самое дно. Ноги запутались в юбках, грудь сдавила, тело не слушалось. Охваченная паникой, я забилась, едва не выронив магоскоп в отчаянной попытке вырваться из крепкой хватки, сжимавшей плечи, и инстинктивно сделала вдох, запоздалым ужасом осознав, что он станет последним. Но вместо воды легкие наполнились чистым воздухом с тонкой примесью жасмина. От неожиданности я распахнула глаза и увидела близко-близко лицо лорда Тара. Он все так же обнимал меня, защищая от бурного течения и не давая всплыть под бушующее в коллекторе пламя. Мы находились в одном коконе, дышали одним воздухом. Я чувствовала щекой его дыхание, ровное и жаркое, а в синих глазах плясали всполохи пламени, отраженные от водной глади. Ох! Поймав мой смущенный взгляд, лорд Тайгер едва заметно улыбнулся. Губы мужчины приоткрылись, как будто он собирался что-то сказать. Бах! Резкий поворот подземной реки швырнул мужчину в мои объятия, закружив нас в бурном водовороте. Удара я не почувствовала. Лорд Тар принял его на себя, извернувшись в самый последний момент, чтобы защитить меня от столкновения с каменным бортом. Вышло плохо. Я с ужасом увидела, как расширились от боли черные зрачки. Мужчина вздрогнул всем телом, а в следующее мгновение крепкие руки разжались, и нас оторвало друг от друга, разбросав по разные стороны русла. «Айгер!» Я потянулась за ускользающей фигурой, исчезавшей во тьме и густой пене, но не успела. Воздушный кокон лопнул, точно мыльный пузырь. Вода поглотила меня, заполняя рот и нос. Я заметалась, забилась в ледяной темноте. Легкие горели, сил почти не осталось. Казалось, еще немного, и я проиграю в схватке с беспощадной стихией. Нестерпимо хотелось сделать вдох. Нет, нельзя сдаваться. Айгер, нужно помочь. Стиснув зубы и прижав к груди магоскоп, я отчаянно заработала свободной рукой и ногами. И когда конец, казалось, был неизбежен, я вынурнула. В уши ударил бешеный рев потока, а запахи коллектора, горелой шерсти и плоти показались почти нестерпимыми. Я закашлялась, отплевываясь от ледяной воды. Оглушенная, ослепленная, дезориентированная. Я не понимала, что делать, не знала, куда плыть. Но куда страшнее было другое. Адвоката нигде не было видно. «Лорд Тар!» Не помня себя от ужаса, выкрикнула я, с трудом удерживаясь на поверхности. «Лорд! Айгер, где вы?» Ничего. Лишь темнота, плеск воды и нарастающая паника, сжавшая горло. Что-то случилось, что-то плохое. «Айгер! Айгер!» Ответа не было. Я отчаянно закрутилась, тратя драгоценные секунды на бесполезную борьбу с течением. «Что же делать?» Частыми ударами сердце пульсировало в висках. «Где искать? Как помочь?» «Проклятье! Проклятье! Слишком мало сил! Слишком темно, и невозможно ни плыть, ни выбраться из опасного потока! Не хватало огня, но я истощила собственную магию до капли, вложив все, что имела в удар по крысиной стае. Хотя нет, не все. Магоскоп!» Каким-то чудом я умудрилась сохранить изобретение профессора, не потеряв его в кишащих крысами подземельях и бурных водах старого коллектора. Энергетический кристалл тускло светился, давая понять, что аппарат, несмотря ни на что, до сих пор работал. И если я не могла почувствовать лорда Тара, то магоскоп... Да-да-да! С трудом заставив слушаться замерзшие пальцы, я выставила мощность на максимум. Свечение усилилось, металлические усики зашевелились. «Ищи!» — выдохнула я, прижимая к себе аппарат, словно величайшую драгоценность. «Найди его, умоляю!» «Туда!» Датчики мигнули, стрелки дернулись, усики, преодолевая сопротивление воды, вытянулись в две ровные стрелки, указывавшие на... «Айгер!» Мне показалось, будто в неровном свете магоскопа я, наконец, различила его. Лорд плыл в нескольких метрах от меня. Лицом вниз. «Айгер!» — голос сорвался. «Айк!» Тяжелая волна накрыла меня с головой. Я позволила течению утянуть меня на дно и, оттолкнувшись от каменного русла, активно заработала ногами, выбираясь на поверхность. «Лорд Айгер, я сейчас!» Сказать было проще, чем сделать. Течение в центре было сильнее, а для того, чтобы добраться до лорда Тара, требовалось пересечь бушующий поток, норовящий отбросить меня назад. Я гребла изо всех сил, но одной рукой делать это было тяжело, мешал магоскоп. Отпустить его я не могла. Еще немного, немного. Нет. Очередная волна, и я снова оказалась там, где была, у левого борта, слишком далеко от лорда Тара. Время уходило сквозь пальцы, и каждая секунда промедления могла стоить мужчине жизни. Я делала недостаточно, и выход был только один. Сердце сжалось. Магоскоп был последней ниточкой, связывавшей меня с профессором Тотхеймом, и оставить его было все равно, что потерять частичку души. Но на другой чаше весов стояла жизнь лорда Айгера, а значит, нечего было и выбирать. Я бросила прощальный взгляд на изобретение профессора, смаргивая слезы, и разжала пальцы. А потом поплыла, гребя изо всех сил туда, куда еще недавно указывали чувствительные усики магоскопа. Грибок, еще один, еще один, нырок, толчок ногами от дна. И я вынырнула из воды, и почти сразу в плечо толкнулось тело лорда Тара. Вскрикнув от радости, я вцепилась в него скрюченными от напряжения пальцами, приподнимая голову мужчины над водой. Течение влекло нас вперед, то погружая в глубину, то поднимая наверх, но я делала все, что могла, чтобы лорд Айгер держался ближе к поверхности. Только бы он начал дышать, только бы пришел в себя. Никогда в жизни мне не было так страшно, даже в тоннеле, кишащем крысами. Тогда лорд Тар был рядом, уверенный, спокойный, живой. Любая опасность отступала перед его напором и силой. Настоящий адвокат, способный защитить от всего на свете. И я не готова была его потерять. «Боже, пожалуйста, пусть он очнется, я все готова отдать, хоть дюжину магоскопов выбросить, только бы лорд был жив! Пожалуйста, пожалуйста!» «Айгер!» Из горла мужчины выплеснулась вода пополам с желчью. Тело выгнулось. Руки, до этого безвольно болтавшиеся, впились в мои предплечья. Лорд попытался вырваться из захвата и едва вновь не ушел под воду, но я... И откуда только силы взялись, не позволила ему разжать мои руки, хоть и чувствовала, как наша ожесточенная борьба оставляет синяки на моей коже. Неважно. Главное, что жив. Не удержавшись, я всхлипнула, и этот звук неожиданно привел лорда Тара в чувство. Борьба прекратилась. Прижавшись спиной ко мне, мужчина надсадно закашлялся, выплевывая воду. Я держала его на плаву, пока приступ не кончился. А после уже сам лорд повернулся ко мне, подхватывая под плечи. «Линет! Айгер, вы!» Рваный выдох облегчения сорвался с губ, в горле заклокотало. Наверное, я разрыдалась бы, вот только на это совершенно не было сил. Но главное, худшее было позади. «Хорошо, как же хорошо!» «Держитесь, Линет!» Сквозь усталость и шум воды донесся до меня голос адвоката. «Сейчас я нас вытащу!» Вот и славно. Магоскоп был утерян, так что сгустившуюся вокруг лорда магию я не почувствовала, лишь увидела, как вновь засветился воздух, а в следующее мгновение сильная воздушная струя подхватила нас, выбрасывая на пол коллектора. Спасены. Не знаю, сколько мы пролежали на холодных камнях, тесно прижавшись друг к другу. Мокрые, измотанные, но счастливые от того, что наконец оказались в безопасности. Наверное, я бы так и осталась там, не в силах пошевелить даже пальцем, если бы не лорд Тар, решительно поднявшийся на ноги. «В 15 метрах отсюда есть канализационная шахта, которая выведет нас на поверхность», — негромко проговорил он. «Сможете идти?» «Не знаю. Наверное. Я помогу». Он наклонился ко мне, протягивая руку. Я с трудом приподнялась на локтях, чтобы вложить пальцы в ожидающую ладонь лорда Айгера. Вот только на ногах устоять не сумела. К Колени дрожали и подгибались, в ботинках противно хлюпала вода. «Эх!» — мелькнуло в голове. «А ведь это были мои любимые. И юбку хорошую жаль, и шляпу трофейную, и магоскоп». Я всхлипнула, ноги подкосились. Но крепкая рука не позволила упасть. Лорд Айгер притянул меня к себе, буквально взвалив на плечо. «Держитесь, Линет, еще немного». «Да, хорошо». 15 метров промелькнули, как в тумане. Безвольно повиснув на лорде Таре, я не чувствовала пола под ногами сменившегося лестницей и бесконечно черной шахтой. Адвокат подсадил меня наверх и не отпускал, пока не убедился, что я крепко держусь за железные перекладины. «Давайте, я прямо за вами». Шаг за шагом, ступенька за ступенькой. Выше, выше. По плечу скользнула тонкая струйка воздушной магии, пощекотав щеку. Я невольно подняла взгляд и увидела, как непроглядная тьма коллектора сменилась сумрачным полумесяцем далекого неба. Выход был близко. Всего несколько перекладин и одно усилие, чтобы подтянуться, выныривая на поверхность. Вот так. Возвращение в привычный человеческий мир из темных подземелий накрыло красками, звуками, запахами цветов, выпечки и вина. Я замерла, щурясь и моргая от непривычно яркого света. Прийти в себя оказалось непросто. С уровня земли все выглядело абсолютно другим, странным, непропорционально вытянутым и высоким. Меня окружали чьи-то ноги и юбки. Далеко наверху ветер трепал разноцветные купола шатров. Со стороны, где весело перемигивались огоньки, доносилась быстрая мелодия и слышались оживленные голоса горожан, увлеченных игрой уличных музыкантов. Похоже, мы оказались на одной из центральных площадей Сент-Брука, да еще и в разгар вечерней ярмарки. Собрав в кулак оставшиеся силы, я подтянулась, выныривая из темного зева коллектора, чтобы как можно скорее и как можно незаметнее покинуть забитую людьми площадь. И вдруг встретилась взглядом с мальчиком, стоявшим ближе всех к канализационному люку. Одной рукой малыш сжимал ладони женщины, а в другой держал вафельный рожок, увенчанный пирамидой разноцветных шариков мороженого. Всего секунду назад лакомство всецело занимало его, но появление из-под земли необычной леди оказалось куда интереснее. Увидев нас, мальчик застыл. Огромные зеленые глаза расширились, рот приоткрылся. Не желая пугать ребенка, я медленно выбралась, освобождая проход для лорда Тара, и вымученно улыбнулась. «Тише, малыш, все в порядке». Ребенок хлопнул глазами в ответ, не сводя с меня удивленного взгляда, но, кажется, бояться перестал. Узкие плечи расслабились, руки чуть опустились, нагромождение сладких шариков опасно накренилось. По вафельному конусу скатилась цветная капля, а за ней верхняя порция мороженого. Я запоздало вскинула руку, не в силах остановить неизбежное. Плюх. Губы мальчишки скривились. «Мама!» Тоненький крик произвел эффект разорвавшейся бомбы. Люди заозирались, ища взглядом заливавшегося слезами мальчишку, а следом неизменно замечали нас, грязных и неприлично мокрых, только что вылезших из канализационного люка. И реакция взрослых горожан была уже куда более предсказуемой. «Святой основатель, это еще откуда? Что происходит? Ужас, ужас!» И почему-то «Помогите, грабят!» Лорд Айгер, сохранивший спокойствие даже в таком хаосе, выпрямился, оправляя мокрый пиджак. «Господа, успокойтесь». Увы, на этот раз адвокатского красноречия оказалось недостаточно. Люди загомонили, перебивая друг друга. Кто-то крутил пальцем у виска, другие перешептывались. С помоста на нас ошарашенно таращились музыканты, из торговых палаток высовывались, перегибаясь через прилавок продавцы. Женщины визжали, подхватывая детей. Мужчины, напротив, подбирались ближе, то ли готовые вступить в бой с непонятной опасностью, то ли чтобы поглазеть на девицу в мокрой блузке. На земле рядом с крышкой люка валялось всеми забытое мороженое, о котором горько заливался слезами безымянный мальчик, единственный из всех, чья истерика реально имела смысл. Но расторопная мать быстро утянула его за липкую руку подальше от странных незнакомцев. На их место, сквозь толпу, протиснулись представители магической полиции. «Всем оставаться на местах! Что здесь происходит?» Прежде чем хоть кто-то из толпы заговорил, адвокат шагнул вперед, прочистив горло. «Добрый вечер, джентльмены!» — проговорил он с таким невозмутимым достоинством, будто держал речь на королевском приеме, а не появился посреди людной площади прямиком из канализации со всеми стекающими. «Мы представители санитарной инспекции, проводившие осмотр городской инфраструктуры». «Нам не докладывали ни о каком осмотре», — невежливо перебил его полисмак. «Да и вообще не очень-то вы похожи на работников коммунальной службы». «Домушники это!» — немедленно вставил кто-то из толпы. «Грабители!» «Извращенцы! Он мне под юбку заглянул!» «А на мужа моего совращают! Куда смотришь? Куда?» «Господа!» Властно остановил вал предположения о наших грязных делах лорд Айгер. «Нет ничего удивительного в том, что вы не слышали об инспекции. Если бы такие мероприятия проводились открыто и объявлялись заранее, у городских служб было бы время косметически устранить недостатки. А так нам удалось беспристрастно выявить все нарушения. Например...» В подтверждение его слов за спиной мужчины загрохотало. Толпа отпрянула назад и вовремя. По канализационной шахте нарастающим эхом прокатился гул, вырвавшись на поверхность трехметровым фонтаном. О, боже! На несколько секунд на площади воцарилась оглушительная тишина, разбиваемая лишь плеском воды, заливавшей брусчатку. «Ну вот», — повернулся к онемевшим зрителям лорд Айгер. «Как я и сказал, сплошные нарушения». Служители закона, первыми отправившиеся от шока, угрожающе шагнули вперед. «Господам, вам придется проследовать с нами». «И по какому праву?» — выгнул темную бровь лорд Тар. С мокрых кончиков волос сорвалась на плечо тяжелая капля, но адвокат сделал вид, что ничего не заметил. «Представьтесь, пожалуйста, и предъявите обвинение». «О, обвинения будут». Указав взглядом на новообразовавшийся городской фонтан, хмыкнул полисмак. «Даже не сомневайтесь. Сразу же после того, как вы назовете себя господин...» Но вместо ответа на запястьях адвоката щелкнули наручники. «Прошу не оказывать сопротивления сотруднику при исполнении. Следуйте за нами». «Большая ошибка», — кровожадно оскалился лорд Тар. «Очень большая ошибка». Не успела я сделать и шага, как на предплечьях сомкнулись пальцы второго представителя магической полиции. Сопротивляться не стало. Прямо сейчас я была согласна даже на тюремную камеру, лишь бы там было сухо, тепло и давали горячий суп. Главное, что все живы, и пусть этот ужасный бесконечный день наконец закончится. Да.